Путешественников никто не торопил, и они могли прожить в Иркутске еще полгода. Но Иван Круков и Федор Карцев, да и Елена Ивановна, хотели поскорее добраться до места своего нового жительства. Им говорили, что раньше конца июня ни одно судно не выйдет из Охотска на Кадьяк, но все напрасно. До ближайшей пристани на реке Лене дорога была превосходна, однако по реке до города Алекмы пришлось ехать по торосистому льду, и воски часто ломались. От Алекмы до Якутска везли якутские лошади, непривычные к упряжке в санях, и поэтому ехали медленно. В Якутск мореходы прибыли в начале февраля. Старая деревянная крепость, построенная в прошлом веке, еще стояла, однако стены в некоторых местах обветшали и обвалились. В городе три каменные церкви и казенный каменный дом, остальные дома деревянные, построенные на старый русский образец. Между деревянными домами торчали якутские юрты. Лейтенант Федор Карцев и Круковы поселились в гостеприимном доме начальника почты. Обычно из Якутска в Охотск зимой по причине глубокого снега возят только почту, но мореходы твердо решили ехать, не дожидаясь весны, но и не торопились. Отдыхали, набирали сил, готовились к зимнему путешествию, шили меховую одежду, запасали провизию на 2 месяца. В середине февраля, распрощавшись с гостеприимными хозяевами, Круковы и Федор Карцев отправились в путь на верховых. Их сопровождали проводники-якуты с вьючными лошадьми. От Якутска до реки Алдан около 400 верст. Дорога шла через якутские улусы, ровными местами кое-где попадались перелески из березняка и лиственницы. Этот участок дороги проехали без неприятных происшествий и задержек. Ночевали путники в юртах у якутских старост. Мореходов везде принимали ласково и гостеприимно. «Пожалуйста, пожалуйста!» — встречали старосты на пороге своей юрты и спешили помочь сойти с лошадей, вели в дом, где тотчас разжигали большой огонь. На стол якуты ставили все, что было в доме, угощали вареным, жареным и сырым мясом, строганиной из замороженной рыбы или молодым жеребенком, поили напитком, приготовленным из кислого коровьего молока. Хлеба у якутов не было, его доставали мореходы из своих дорожных мешков. 18 марта мореходы остановились в последнем якутском селении у отставного казака. Отсюда на 400 верст шли необитаемые места, и до реки Оймякон перемены лошадям не было. Хозяин предупредил об опасностях пути, но мореходы твердо решили продолжать путешествие. Елена Ивановна заметно уставала от верховой езды, однако и она не хотела думать об отступлении. Действительно, зимняя дорога была трудна. Каждый день от утра до вечера мореходы сидели в седлах, а ночи проводили, зарывшись в снегу. Стужа жестокая, морозы все время держались за 40 градусов. Есть приходилось все мороженым, а согревались чаем. Вот тут мореходы поняли, что такое карымский чай. Заварив в медном котле плитку толченого кирпичного чая, Иван Круков бросал туда кусок замороженного молока, щепоть соли и несколько ложек муки, поджаренной на сливочном масле, заготовленной впрок еще в Якутске. Огненный напиток пили из деревянной посуды. Несколько чашек карымского чая быстро приводили в чувство окоченевшего человека. Когда проезжали невысокий горный хребет Атбас, якутские проводники совершили старинный обряд, принесли жертву какому-то богу. Они выдернули из хвостов лошадей по пучку волос и повесили на сучки деревьев, на которых красовалось немало таких же приношений. Лошади совсем отощали, питаясь блеклой травой, которую доставали копытами из-под снега. Путь продолжался 2 недели.